Гуру. Аккумулятор нуждается в зарядке. Также нуждается в ней и человеческая батарея. Утренний ритм каждодневности служит зарядкой. Электрическая лампа потухнет, если обрезать провод, питающий ее энергией. Твердыня подобна огромной электроцентрали, посылающей токи по всем направлениям. Помните, что даже Великий Дух утверждал, что он сам по себе – ничто, указывая тем на поступления, получаемые им свыше. Зная это, провод питающий следует крепко держать и помнить, что обрыв связи прекращает поступление незримых высших энергий.